все себе лит ароматным. Хватит каждому настал. На локации гориллой раздувался и удал. Багира затянулась через бонг. Целый день курей таскала, отсыпалась как сурок. Если любишь ту траву под названием ганджубас, джунгли к нам тебя зову, бодрый пробовать на бас. Упаковка герметична, пролежала бы и год. Запечатано отлично, и табаки не найдет. Принял больше, чем две пятки, закажи себе поесть. Сделай вид, что ты в порядке, выпей мосса кружек шесть. Если любишь ту траву под названием ганджубас, джунгли к нам тебя зову, мощный пробок. Упаковка герметична, упаковка герметична, пролежала бы и то, мощный проволоть на бас. Раз в берлоге хапку дуя, шишку новый урожай, мощно накурил балуя, превосходный стоуны хай. Потерять свою фитюлю, шанс почти что нулевой. Подробно размалюю, став найдется джаз с тобой. Если любишь ту траву под названием ганджубас, джунгли к нам тебя зову, славный пробовать на бас. Если хочешь пошапить, бандерлобов раскидать, ровно схемочки мутить, с нами начинай шмалять. Я насыплю от души в предзаказе скидку дам. Только в личку напиши. Мы немного дикари, но эстетика при нас. Чутка кратер замахри перед тем, как дуть на бас.